Скотт, по его мнению, следовало продать Висиола, а затем купить новый в Ладваре. Этот вариант принят не был, и таким образом пророчество старейшин Туркана осуществилось.